Глава 9. На субконтиненте Стратем, за южными гребнями Корелри, лежит обширный полуостров, на который не ступала даже Божья нога. Там раскинулась от одного берега моря до другого, на тысячи квадратных лиг, гигантская площадь. О да, дорогие читатели, по-другому ее не назвать. Представьте себе, плотно подогнанные, нетронутые временем плиты из серого, почти черного камня. Волнистые линии темной пыли, крохотные дюны, скрученные стонущими ветрами. Вот все, что нарушает ее бездыханную монотонность. Кто положил эти плиты? Должны ли мы верить древнему фолианту Готоса, его прославленной блаже? Должны ли наделить создателей этой площади жутким именем? Коль так, назовем мы их Кчейн-Чемали. Кем же были Кчейн-Чемали? Одной из старших рас, как говорит нам Готос. Они вымерли еще до рассвета ягутов, тланы массов и форкрула сейл. Правда ли это? Что ж, если так, то плиты эти заложили 500 000, а может и больше лет назад. Какая чушь! Таково мнение вашего скромного летописца. Эссель Монот, прозванный сомневающимся. Мои бесконечные странствия. Что для тебя мерило жизни, Ток-младший? О, милый, мне хочется услышать твои соображения. Дела ведь самая грубая мерка, не так ли? Он бросил на нее сердитый взгляд. А ты, госпожа, считаешь, что благих намерений достаточно? Разве в благих намерениях нет ничего ценного? Пожала плечами зависть. Что именно ты пытаешься ими оправдать? И для кого? Для меня или для себя? Она неодобрительно посмотрела на Тока и ускорила шаг. «Какой ты скучный!» — фыркнула она, вырываясь вперед. «Я лучше поговорю с Тленом. Его настроение не крутится, как юла». «Да уж, она просто повисла безжизненно и колышется на ветру». «Это не совсем так», — осознал он мгновение спустя. Неделю назад Тлан Эмас выказал полную силу своих чувств, когда ушла его сестра. «Наверное, никто не защищен от мук сердца». Он положил руку на плечо Бааль-Джаг, прищурился и всмотрелся в далекие холмы на северо-востоке и размытые горы за ними. Хребет отмечал границу Панионского домена. У подножия этих гор есть город, если верить словам госпожи. Бастион. Зловещее название. Чужаков тут не любят. Так какого худа мы вообще туда направляемся? Войско Однорукого фактически объявило войну этой теократической империи. Осведомленность Тлена вызывала вопросы, но не сомнения. Всякое описание Панионского домена увеличивало вероятность того, что Дуджик возмутится. Старый первый кулак презирал тиранию. Что по-своему иронично, ведь император был тираном, наверное. Хотя, опять-таки, может и нет. Деспотом, несомненно, самовлюбленным. Может быть, даже слегка безумным. Он нахмурился, оглянувшись назад на трех сигулехов. Блестящие глаза под жесткими масками. Дрожа, Ток вновь начал разглядывать хребет. «Что-то где-то идет наперекосяк. Может, прямо здесь. С тех пор, как она вернулась с низин с моком, чью маску украшал алый, щедро оставленный поцелуй. Худо в духу он вообще знает. На месте Сену или Турула осмелился бы я ему сказать. Да, с тех пор, как она вернулась, все изменилось. Молниеносный проблеск в ее глазах. Лишь на миг, но меня не обманешь. Ставки возросли, и я в игре, правил которой не знаю. И игроков, выставленных против меня, тоже не знаю». Он моргнул, когда вдруг увидел рядом госпожу Зависть. «Тлен сказал что-то не то?» — спросил он. Она недовольно наморщила носик. «Ты когда-нибудь гадал, Ток-младший, что этот нежить думает о тебе?» «Нет. То есть я даже не помню, размышлял ли я на эту тему, госпожа». «У них ведь когда-то были боги, знаешь ли?» Он бросил на нее быстрый взгляд. «В самом деле?» «Ну, или духи. Земля и скала, и дерево, и звери, солнце, и звезды, и оленей рог, и кость, и кровь». «Да-да, госпожа, я уловил суть». «Привычка перебивать — самая грубая твоя черта, молодой человек. Если это типично для вашего поколения, неудивительно, что мир катится по спирали в бездну. На чем я остановилась? Духи. Все теперь вымерли. Все лишь пыль. И массы пережили собственных божеств. Сложно представить, но они совершенно безбожны во всех смыслах, Ток-младший. Вера теперь лишь прах. Скажи, милый, как ты представляешь свою загробную жизнь?» Ток хмыкнул. «Врата Худа? По правде говоря, госпожа, я стараюсь не думать об этом. Какой смысл? Мы умираем, и наша душа проходит в них. Думаю, это уж Худу или кому-то из его слуг решать, что с ней делать дальше. Или не делать». Ее глаза блеснули. «Или не делать? Угу». По коже Тока пробежали мурашки. «А как бы ты поступил?» — спросила госпожа Зависть. «Если бы знал, что Худ ничего не сделает с твоей душой, что ей остается лишь скитаться навеки заблудшей безо всякой цели, что она существует без надежд, без снов и мечтаний». «Это правда, госпожа? Ты это знаешь или просто подначиваешь меня?» «Конечно, подначиваю, юный мой возлюбленный. Откуда мне знать что-то про древнее владение Худа? Хотя, с другой стороны, если подумать о физических проявлениях этого пути, кладбище в ваших городах, одинокие забытые курганы, не похожие на места, располагающие к праздничному настроению, да? Подумай обо всех праздниках и святых днях Худа. Рай мух, покрытые кровью служители, карканье ворон и лица, покрытые пеплом погребальных костров. Не знаю, как ты, но я не вижу в происходящем ничего веселого». «Не могли бы мы сменить тему разговора, госпожа? Это меня отнюдь не подбадривает». «Я просто размышляла про тланы массов». «Разве? Точно». Он тяжело вздохнул. «Они воюют с еготами, госпожа. Это их цель, и ее, кажется, им довольно. Как мне представляется, им мало нужны духи, боги или даже вера. Они существуют, чтобы вести свою войну, и пока в этом мире дышит хотя бы один егут». «А разве егуты еще где-то остались? Те, что дышат?» «Откуда мне знать? Спросит Лена». «Я спросила». «И?» «И он не знает». Ток споткнулся, замедлил шаг, недоуменно взглянул на нее, а потом на тланы массу впереди. «Он не знает?» Ток не нашелся с ответом. «Что, если война закончилась? Что делать дальше тланы массам?» Он задумался, затем медленно произнес. «Второй обряд соединения?» «Конец? Конец для тланы массов? Худой дух?» «И ни один дух не ждет их, не готовится принять все эти уставшие, измотанные души». «Конец, конец. Боги, она, возможно, права». Он неотрывно глядел на укрытую мехами спину Тлена. Его переполняло чувство потери. Огромной, невыразимой потери. «Ты можешь ошибаться, госпожа». «Могу», — добродушно согласилась она. «Ты надеешься, что я ошибаюсь, Ток-младший?» Он кивнул. «Почему?» — спросила она. «Почему? Нечеловеческие существа, что поклялись быть орудиями массового истребления. Жестокие, смертоносные, неумолимые, безжалостные сверх всякой меры». Ток кивнул в сторону тланы масса, идущего впереди. «Потому что он мой друг, госпожа Зависть». Они говорили, не понижая голоса. На словах Тока Тлен обернулся, и взгляд темных глазниц из-под тяжелых надбровных дуг, казалось, на миг остановился на малозанце. Затем голова снова повернулась вперед. «Призывательница соединения», — медленно проговорила госпожа Зависть, — «находится среди вашей малозанской карательной армии, Ток-младший. Мы сойдемся в Паннионском домене. Мы, они, оставшиеся кланы тланы массов. Несомненно, сражений там будет в избытке. Уничтожать империи никогда не бывает просто. Уж я-то знаю. Уничтожила несколько на своем веку». Ток молча посмотрел на нее. Госпожа Зависть улыбнулась. «Увы, они подходят с севера, тогда как мы идем с юга. Наше дальнейшее путешествие будет непростым». «Признаюсь, я задумывался об этом», — сказал Ток. «Как именно мы собираемся пересекать враждебную территорию фанатиков?» «Просто, любовь моя, мы прорежем себе дорогу». «Боги, если я останусь в этой компании, точно умру». Госпожа Зависть все еще улыбалась, не сводя глаз с Тлена. «Как раскаленный нож сквозь лед мы пронзаем сердце замерзшей безмолвной души». Слегка повысив голос, она добавила. «Или так мы предполагаем, верно, Онос Тлен?» Тланы Масс остановился. Баальджак выскользнула из-под руки Тока, потрусила вперед. Пес Гарат шел за ней след в след. Малозанец развернулся, услышав, как три пары мечей вылетают из ножен. «Ого!» — заметила госпожа Зависть. «Что-то приближается». Ток снял с плеча лук и упер его в землю, чтобы натянуть тетиву. Тревожно окинул взглядом горизонт. «Я ничего не вижу, но поверю вам всем на слово». Спустя мгновение Кчейн Чамаля перемахнул линию хребта в 100 шагах впереди. Огромный, он несся вперед на двух ногах с такой скоростью, будто летел над землей. Клинки сверкали на концах его рук. Ай и пес отшатнулись. Встреча с этим существом пробудила в Токе болезненные воспоминания о смерти Трейка. У малозанца перехватило дыхание. «Охотник Кьель», — сказал Тлен. «Безжизненный». Тлан-Эмас все еще не взялся за кремневый меч. Он развернулся, посмотрел на трех сигулехов. На короткий миг они будто замерли, глядя друг на друга. Затем Тлен кивнул. Сигулехи двинулись навстречу к Чейн-Чемалей. Мок в центре, Сену справа, а Турул слева. Оба на шаг впереди от третьего. «Рискованно», — прошептала госпожа Зависть. «Пришло время», — сказал Тлен. «Оценить их в деле. Здесь, на границе домена, мы должны узнать, какова острота нашего ножа». Ток положил стрелу на тетиву. «Что-то подсказывает мне, что парочка прутиков от меня не помешает», — пробормотал он, вспоминая смерть Трейка. «Ошибаешься», — откликнулся Тлен. «Пока нет надобности проверять мощь камня твоих стрел». «Мощь, значит? Ладно, но не в этом проблема. У меня ведь всего один глаз, Тлен, и я ни худо не могу оценить расстояние, а эта тварь быстрая». «Оставь ее сигулехом», — посоветовал Тлан-Эмас. «Как скажешь», — ответил Ток, пожимая плечами. Его сердце продолжало биться в бешеном темпе. Сену и Турул уже проскочили мимо чудовища, нанося жестокие, безошибочные удары, даже не поворачиваясь при этом, словно змеи без особых усилий увиливали от хлещущего воздух хвоста охотника. Мок стоял прямо перед тварью, не отступал ни на шаг. Огромные лапы зверя рухнули по обе стороны от третьего. Обе руки были отрублены в плечевых суставах, обходящими с флангов братьями. Мечи Мока дернулись вверх, вонзились, провернулись, рванули и отодвинулись так, что массивная голова чудовища еще миг балансировала на кончиках клинков, сгибавшихся под ее весом. Затем третий отбросил груз в сторону и отпрыгнул вправо, едва избежав падающего вперед обезглавленного тела. Кчейн-Чамале с грохотом рухнул на землю, судорожно ударяя ногами и хвостом. Затем движения прекратились. «Ну, — сказал Ток, переведя дыхание, — было не так уж и сложно. Выходит, эти твари выглядят страшнее, чем есть на самом деле. Ну, и отлично. Теперь можем просто прогуляться по домену, верно? Поглазеем на достопримечательности бастиона, а потом...» «Ты несешь чушь», — сообщила госпожа Зависть. «Это очень непривлекательно, Ток-младший. Пожалуйста, немедленно прекрати». Захлопнув рот, Ток смог только кивнуть в ответ. «А теперь давай пойдем и осмотрим к Чейн-Чемале. Мне, например, любопытно». Ток смотрел, как она пошла вперед, потом неуверенно заковылял следом. Проходя мимо Тланы Массы, он изобразил болезненную улыбку. «Думаю, теперь ты можешь расслабиться, да?» Бессмертное лицо повернулось к нему. «То, как третий обезглавил его, Ток-младший». «Да?» «Я бы так не смог. Я никогда не видел такого умения». Ток остановился, сузив глаза. «Тлен, это было великолепно, но разве ты не ровнее ему по скорости?» «Возможно». «А смог бы он сделать это, если бы его братья не подрезали руки? Что, если бы тварь атаковала ногами, а не челюстями? Тлен, этот Кчейн-Чемале пытался одновременно одолеть всех трех. Глупо, высокомерно». Тлан-Эмас склонил голову. «Высокомерие — недостаток нежити, Ток-младший». Улыбка малозанца стала шире. «А твое только что пошатнулось, Тлен? Незнакомое ощущение, да?» Ток пожал плечами и уже собирался было отвернуться и догнать госпожу Зависть, когда кремневый меч вдруг оказался в руках Тлена. «Я обязан бросить ему вызов». Улыбка сползла с лица Тока. Он шагнул к Тлан-Эмасу. «Погоди, друг, ты не обязан». «Я должен бросить ему вызов. Немедленно». «Но почему?» «Первый меч Тлан-Эмасов не должен знать себе равных», — орал Фейл. «Боги, и ты туда же!» Тлан-Эмас направился к сигулехам. «Подожди, Тлен!» Первый меч оглянулся. Ты разделяешь мои сомнения в себе, смертный, несмотря на свои прежние слова. Проклятие, Тлен, сейчас не время. Подумай, нам нужны все вы, все целые, невредимые. Довольно слов, Арлфейл. Братья стояли вокруг павшего к Ченча Малей. Госпожа Зависть присоединилась к ним и склонилась, разглядывая труп чудовища. Преисполненный страха, Ток поравнялся с Тленом, который твердым шагом двигался к Сигулехам. Первым их заметил Сену. Он медленно обнажил свой меч, делая шаг назад. Спустя секунду Турул сделал то же самое. Мок медленно повернулся лицом к Тлан и Массу. «Бездна вас побери!» — рявкнула госпожа Зависть, выпрямляясь. Ее лицо потемнело. «Не сейчас!» Она взмахнула рукой. Мок рухнул. Тлен, пошатнувшись, остановился. «Разбуди его, госпожа!» — проскрежетал он. «И не подумаю. Сену, вы с Турулом должны сделать волокуши для своего спящего брата. Сами его и потащите». «Госпожа». «Я разговариваю не с тобой, Тлан-и-Мас». Чтобы подкрепить свое заявление, Зависть скрестила руки на груди и повернулась к Тлену спиной. Некоторое время никто не шевелился. Затем первый меч наконец-то спрятал свой меч в ножны. «Он не может спать вечно, госпожа Зависть», — сказал Тлан-и-Мас. «Ты только оттянула неизбежное». Она не ответила. Ток глубоко и тяжело вздохнул. «Какая очаровательная женщина!» — тихо ухнул он. Та услышала и повернулась с улыбкой, от которой его сердце замерло. «Правда? Ну вот спасибо». «Это не то, о чем ты...» Он запнулся. Она подняла одну бровь. «О чем я?» «Ни о чем. Ох, боги, ни о чем». Волокуши, на которых Сену и Турул тащили третьего, смастерили из ремешков, кожаной лямки и двух древков от копий, которые наколдовала госпожа Зависть. К ним прикрепили специальные наплечные ремни. Братья Сигулехи бурно переживали произошедшее, но для Тока и, без сомнения, для Тлан и Масса очевидным было и то, что никто не станет перечить воле госпожи. К концу вечера они поднялись на хребет. Дождевые тучи тянулись с севера, заслоняя горные вершины. Воздух становился холоднее. Сама граница домена была отмечена рядом каменных пирамид, сложенных вдоль всего хребта. Повсюду виднелись давно заброшенные пограничные пункты, низкие голые каменные стены которых намекали на былые, более изобильные времена. Земля впереди была расчерчена мощеными дорогами, уже начавшими зарастать травой. Холмы сменились широкой и неглубокой долиной, которая брала начало у их подножья, там, где ручей сворачивал на север. В долине виднелись три приземистых крестьянских дома, а судя по группе строений на берегу ручья, у брода располагалась деревушка. Ни одной живой души в поле зрения не было, как не было и дыма из труб, отчего пасторальная картинка производила жуткое впечатление. Тем не менее, переход от бесплодных равнин к зеленым пастбищам со следами человеческой деятельности слегка шокировал Тока-младшего. Ощутив слабый глухой всплеск беспокойства, он понял, что уже привык к одиночеству равнины, которую эллинцы называют Ламатат. Отсутствие людей, кроме тех, что были частью его труда, чужаков, уничтожило постоянное напряжение, которое, как он теперь осознал, преследовало его всю жизнь. «Возможно, оно преследует жизни всех. Все внимание уходит на незнакомые лица, все чувства обострены в попытке узнать неизвестное. Вечные потуги общества. Неужели все мы на самом деле хотим одного — остаться неувиденными, незамеченными? Неужели наш величайший ограничитель — это то, что другие становятся свидетелями наших деяний?» «Ты о чем-то задумался, милый?» — прошептала госпожа Зависть, подкравшись к нему сбоку. Ток пожал плечами. «Мы не очень-то скрываемся, да? Наш отряд. Воины в масках, гигантский волк и собака, и, ко всему прочему, Тлан и Мас». Тлен остановился и повернулся к ним. «Сейчас я стану невидимым». «Скажи, когда вот ты так становишься пылью?» — спросил Ток. «Ты ступаешь на свой путь, Телан?» «Нет, я просто становлюсь тем, чем стал бы, если бы обряд не произошел». «На территории домена было бы неразумно использовать Телан», — Ток младший. Однако я буду держаться рядом и сохранять бдительность. Ток ухмыльнулся. А я уже привык, что ты рядом. Воплоти, я хотел сказать. Он нахмурился. Ну, то есть, вот так. Пожав плечами в ответ, Тлан и Масс рассыпался в водовороте пыли. «Я, кажется, знаю, что делать с нашими четвероногими спутниками», — сказала госпожа Зависть. «Смотри». Она подошла к Бааль-Джак. «Щеночек, ты слишком заметна в своей теперешней форме. Может, уменьшим тебя немного?» Ай не двинулась с места, глядя, как госпожа Зависть протянула тоненькую руку и дотронулась пальцем до лба волчицы. Не успел Ток моргнуть, как высота и ширина Бааль-Джак изменились, и теперь она походила на собаку вроде Гарата. Госпожа Зависть улыбнулась, глядя на юг. «Желтые волки все еще следуют за нами. Очень любопытные. Но теперь, когда мы среди людей, они вряд ли подойдут близко. Увы, уменьшение сигулехов до размера ребенка не прибавит им неузнаваемости. Как думаешь, Ток-младший?» Малозанец представил себе двух одетых в маски детишек, сеющих на своем пути смерть. На этом месте его воображение дало сбой. «Ага», — только и смог он выдавить из себя. «Нет, точнее, да, я согласен». «Та деревушка», — продолжила Зависть, — «позволит нам проверить, как местные реагируют на сигулехов. Если нашей группе потребуется дальнейшая маскировка, мы займемся этим позже. Я развеяла все твои тревоги, милый». «Да», — неохотно проворчал он. «Полагаю, что да». «В деревушке может быть что-то вроде таверны?» «Вот я бы и не рассчитывал, госпожа. Эти торговые дороги выглядят так, будто их не использовали много лет». «Какое варварство! В любом случае, нам пора спуститься вниз». Первые капли дождя разбились о камень дороги, когда Ток и его спутники наконец добрались до первого из полудюжины убогих и ветхих домишек. Когда-то это была таверна для путешественников с конюшней и пристройкой для торговых повозок. Но сейчас здание оказалось заброшенным и частично разрушенным. Мародеры растащили дерево и резной камень кухни, оставив внутренние помещения беззащитными перед стихией. Среди кирпичных печей покачивалась высокая трава. Сразу за заброшенной таверной стояли три маленьких здания. Кузница со стойлами, резиденция сборщика десятины и жилой дом. Никаких признаков жизни. Единственная ухоженная с виду постройка была на другом конце мелкой речушки. Ее окружала высокая стена из разнородных камней. Внутрь вела арка с деревянными дверьми. Из-за стен только и было видно, что пирамидальную вершину здания, покрытую отполированной медью. «Осмелюсь предположить, что это храм», — пробормотал Ток, стоя посреди одинокой деревенской улочки. Его взгляд зацепился за строение на другой стороне ручья. «В самом деле», — ответила госпожа Зависть, — «и его обитатели уже знают о нас». Он бросил на нее молниеносный взгляд. «Откуда бы?» Она пожала плечами. «Мы чужаки с равнины Ламатат. Жрец внутри умеет праздновать нужное чарами, но его легко водить за нос. Ты забываешь?» Она улыбнулась. «У меня были столетия, чтобы совершенствовать свою безобидную маску». «Безобидную? Худо в дух женщина, ты не путаешь слова?» «Мой милый Ток, священник уже у меня в кармашке. И, конечно же, ничего не подозревает. Более того, если мы попросим о приюте, нам не откажут. Следуй за мной». Ток потащился вслед за чародейкой. «Приют? Госпожа, ты сошла с ума?» «Тише, молодой человек. Сейчас у меня дружелюбное настроение. Ты ведь не хочешь знать, что будет, если оно изменится, верно?» «Нет, конечно, нет. Тем не менее, госпожа, это большой риск». «Чепуха. Ты должен научиться верить в меня, Ток-младший». Она дотянулась до его спины рукой, приобняла и прижала к себе. «Пошли со мной, милый». «Вот, разве это неприятно? Легкое соприкосновение наших бедер. Неожиданная близость, от которой сердце бьется быстрее. Влажность дождя, сравнимая с...» «Да-да, госпожа. Прошу, хватит подробностей, иначе мне будет крайне неудобно идти». Она засмеялась. «Похоже, я наконец-то смогла очаровать тебя, моя любовь. И по какому же пути я тебя поведу? Так много вариантов. Это захватывает. Скажи мне, Ток-младший, считаешь ли ты меня жестокой?» Храм притягивал его взгляд. Они вошли в холодный ручей. Вода журчала на уровне лодыжек. «Да», — наконец ответил он. «Я могу быть жестокой. По правде говоря, обычно я жестока. Подозреваю, что ты всегда это знал. Знаешь, твое желание сопротивляться мне симпатично. Что нас ждет впереди, как думаешь?» «Понятия не имею. Но мы уже тут. Постучим?» Госпожа Зависть вздохнула. «Я слышу чей-то топот». Дверь слева от них со скрипом отворилась. На пороге появился голый, истощенный человек средних лет. Бледная кожа, выбритые брови и голова. Его водянистые серые глаза неотрывно смотрели на госпожу Зависть. «Добро пожаловать, госпожа», — сказал мужчина. «Прошу, входите. Панионский домен раскрывает свои гостеприимные объятия». Его взгляд метнулся ей за спину, на волка, собаку, а затем и Сигулехов. «Для вас и ваших спутников». Он отступил назад. Окинув Тока непонятным взглядом, госпожа Зависть последовала за священником. Горячий и влажный воздух за оградой был плотно приправлен запахом разложения. И когда малозанец вышел из тени ворот, он увидел его источник. Бесчисленное количество тел, подвешенных за ребра на огромных стальных крюках вдоль внутренних стен. Ноги болтаются на расстоянии вытянутой руки от пола. Камни позади окрашены желтым и темно-красным. Безглазые головы свисают вниз, по волосам катятся струи дождя. Заметив, к чему приковано внимание гостей, жрец осмотрел трупы с легкой улыбкой. «Селяне спасены. Когда работа по строительству этого храма была завершена, они получили свою награду. Они остаются тут, перед нами, как напоминание о милосердии нашего Господа». «Довольно своеобразная разновидность милосердия», — пробормотал Ток, сдерживая рвотные позывы. «Понимание приходит со временем, господин», — ответил священник. «Прошу вас за мной, ужин уже готовят. Праведомин Кальт, глава этого храма, ждет вас в гостевом зале». «Как мило с его стороны», — сказала госпожа Зависть. «Необычное строение этот ваш храм». Оторвав взгляд от убитых крестьян, Ток принялся разглядывать здание. Сплошная медная обшивка пирамиды нарушалась лишь в нескольких случайных местах дюжиной окон со вставленными в них пластинами тонкого розового кварца. Входом служил узкий высокий портал, обрамленный четырьмя массивными ограненными камнями. Широкий порог под ногами, два сужающихся менгира по бокам и один камень-перемычка над головой. Ведущий внутрь коридор в три шага длиной показывал, насколько широко основание пирамиды. Воздух в широкой низкой комнате оказался еще жарче, чем снаружи, а свет, пробивающийся сквозь окна, был окрашен в розовый. Их ждал низкий стол, уставленный яствами. Вокруг лежали подушки, на которые можно было усесться. Перед другим треугольным проходом, расположившимся прямо напротив входа, стояла высокая фигура в загадочной черной кованой броне. К левому дверному косяку была прислонена секира с длинной рукоятью. На воине не было шлема, его голова была обрита, а угловатое, лишенное волос лицо от подбородка до носа покрывали старые шрамы. «Худо в дух, я узнаю эти шрамы. Такие шрамы оставляет шлем с нащечниками, когда кто-то проходится по нему сильным ударом булавы». Нахмурившись, госпожа Зависть колебалась пару секунд, после чего повернулась к жрецу и сказала. «Мне показалось, или ты сказал, что нас ждет высший жрец?» Костлявый улыбнулся. «И он ждет, госпожа». Мужчина поклонился в сторону воина. «Это Праведомин Кальт, настоятель нашего храма. Праведомин — самый одаренный среди детей панионского провидца. Несравненный воин, но к тому же образованный. Теперь, чтобы я мог представить вас ему, не почтите ли меня честью, назвав свои имена?» «Меня зовут госпожа Ислая Дракон», — сказала госпожа Зависть, глядя на Праведомина. «Моего спутника зовут Ток-младший. Мои телохранители — Сену, Турул и тот, что спит, Мок. Имена моих питомцев мне тоже назвать?» «Ты их уже назвала, не так ли?» Жрец покачал головой. «В этом нет необходимости. На просторах домена к безмозглым животным не проявляет уважения. Но так как они под твоей властью, мы примиримся с их присутствием во имя гостеприимства. Спасибо, что представилась, госпожа. Теперь я покину вас». Еще раз поклонившись, он развернулся и поковылял к маленькой боковой двери. Праведомин Кальт сделал шаг вперед. Броня звякнула. «Присаживайтесь», — сказал он спокойным и тихим голосом. «Нечасто мы удостаиваемся чести встречать гостей». Госпожа Зависть приподняла бровь. «Не часто?» Кальт улыбнулся. «По правде говоря, вы первые. Территории Панионского домена изолированы. Мало кто посещает их, и редко кто чаще, чем единожды. Конечно же, есть среди посетителей и те, кто обрел мудрость и принял веру. Таких мы приветствуем как братьев и сестер. С принятием веры приходят великие награды. Его глаза блеснули. И я искренне надеюсь, что такой дар придет и к вам». Ток и госпожа Зависть уселись на подушки. Бальджак и Гарат остались с сегулехами, которые замерли прямо у входа. Праведомен Кальт расположился напротив гостей. «Один из твоих слуг болен?» — спросил он. «Стоит ли мне отправить кого-то за целителем, госпожа?» «Это вовсе не обязательно. Мог поправиться со временем. Праведомен, мне интересно, зачем строить храм в таком ничтожном поселении, особенно если учесть, что после этого вы казнили всех жителей?» «Жители были награждены, а не казнены», — сказал Кальт. Его лицо потемнело. «Мы казним только преступников». «А жертвы ощутили разницу?» «Возможно, тебе стоит самой спросить у них, пока еще не поздно». «Возможно». «Отвечая на твой вопрос, этот храм один из 70 подобных, недавно построенных. Каждый стоит там, где люди обычно пересекают границы домена. Духовные и географические границы Панионского провидцы едины. Только самым верным его слугам доверяется обязанность управлять и защищать». «Значит, вы принимаете нас, чтобы оценить и рассудить, достойны ли мы войти в вашу империю?» Кальт пожал плечами и потянулся за гроздью какого-то местного фрукта, который Ток не узнал. «Прошу, угощайтесь. Вино из алчбы очень приличное. Нарезанное мясо, пхедорины». Госпожа Зависти наклонилась вперед и изящно взяла кусочек, после чего кинула его в сторону входа в зал. Гарат сделал шаг вперед, обнюхал мясо и съел. Госпожа улыбнулась высшему жрецу. «Благодарю, с радостью». «Среди наших людей...» Кальт хрипел, и у него тряслись руки. «То, что ты сделала только что, смертельное оскорбление». «А среди моих это обычный прагматизм». Праведомен оскалил зубы в холодной улыбке. «Доверие и честь ценят в Панионском домене, госпожа. Теперь контраст с культурой мест, откуда ты родом, отчетливо виден». «В самом деле, рискнешь ли ты поддаться нашему разрушительному влиянию?» «У тебя здесь нет влияния, госпожа. Возможно, тем не менее, у нас есть». Ток налил себе немного вина, гадая, что у зависти на уме. Они забрались в осиный улей, а теперь она, улыбаясь, выдергивает одной... Кальт овладел собой. «Разумно ли надевать на своих слуг маски, госпожа? Обычно это не принято, вопреки твоей огорчительной паранойи». «А, ну они ведь не больше, чем просто слуги, Праведомен. На самом деле они посланники. Скажи, тебе знакомы сигулехи?» Кальт медленно отклонился назад, изучая молчаливых воинов, стоящих у входа. «Островной народ, который убивает всех наших монахов. Народ, который просит нас объявить им войну и послать флот для вторжения. Заносчивость им еще аукнется. В конце концов, одно дело убивать безоружных жрецов. 10 000 праведоменов принесут сигулехам отмщение». «Хорошо», — вздохнул он. «Эти посланники теперь приползли сюда просить прощения?» «Вовсе нет», — сказала госпожа Зависть. «Они прибыли, чтобы...» Ток одернул госпожу за руку. Она удивленно посмотрела на него. «Госпожа», — прошептал он, после чего повернулся к Кальту. «Они были посланы доставить сообщение Панионскому провидцу лично». «Так тоже можно сказать», — сухо заметила зависть. Отпустив ее руку, Ток откинулся назад, дожидаясь, пока сердце прекратит так дико стучать. «Подобная аудиенция потребует особых условий», — сказал Кальт, не сводя глаз с сигулехов. «Безоружные, без масок. Может, и другие условия, но, конечно же, это не мне решать». Его взгляд перескочил обратно на госпожу Зависть. «Как эти эмиссары могут быть вашими слугами?» «Женские чары», — улыбаясь, ответила она. Было видно, как он вздрогнул. «Да уж, я-то знаю, каково это. Твое сердце вдруг превратилось в воду. Ты отчаянно сражаешься, чтобы не броситься к ее ногам. Да, пойман, приколот иголкой и корчишься». Кальт откашлялся. «Не буду мешать вашей трапезе». Спальные помещения уже приготовлены. Монах, который встретил вас у входа, будет вашим проводником. День подходит к концу, когда звонит колокол. Спасибо вам за эту крайне поучительную беседу». Он встал, подхватил стоявший у стены за его спиной топор и удалился через внутренние двери. Ток хмыкнул, когда створки закрылись. «Поучительно? Это что, была шутка?» «Ешь, любовь моя», — сказала зависть. «Сытно поешь и наполни желудок, прежде чем мы получим нашу награду». Ток, пивший в этот момент вино, подавился и беспомощно кашлял некоторое время, после чего посмотрел на нее мутными глазами. «Награду?» — прохрипел он. «Мы с тобой, конечно же. Я подозреваю, что Сигулехам предоставят подходящий эскорт или что-то в этом роде. А Баальджак и Гарата, конечно же, зарежут. Вот, попробуй это. Очень вкусно. Перед восходом, как мне кажется, чтобы огонь в наших венах был высвобожден и мог приветствовать восход солнца. Или что-то такое же жалкое. С другой стороны, мы можем принять веру. Думаешь, мы убедим его? Что это за фрукт такой? По вкусу, как солдатские портянки. Не думаю. Он уже все решил, вот увидишь». «И ты ему в этом помогла, госпожа». «Разве?» Она сделала паузу, задумавшись, но лишь на мгновение, после чего взяла себе кусок хлеба. «Не могу представить, чем. Я была раздражена, это так. Ты когда-нибудь замечал, как вычурно запутывается речь, чтобы замаскировать жестокость? У меня появилась идея. Посмотри на сигулехов. Всегда в масках, да, но тем не менее они всегда говорят прямо и всегда говорят правду, верно? В этом что-то есть, ты так не думаешь? Какая-то скрытая значимость? Наши податливые, мягкие, мясистые лица просто мастера обмана. Куда более утонченная маска, чем та, что на братьях. Еще вина? Великолепно. Алчба. Никогда не слышала о такой. Сигулехи показывают только свои глаза, лишенные общепринятых выражений, но остающиеся зеркалом их души. Это стоит отметить. Хотела бы я знать, кто ввел эту традицию и почему». «Прошу тебя, госпожа», — прервал ее монолог Ток. «Если они намереваются убить нас...» «Намерения не важны, милый мой. Это мед из клевера? Прелестно. К слову, стены вокруг нас в основном полые, но не пустые. Будь добр, отнеси эти тарелки с мясом моим щеночкам. Спасибо, милый, ты такая душка». «Хорошо», — проворчал Ток. «Они знают, что мы знаем. Что теперь?» «Ну, не знаю, как ты, но я смертельно устала. Я искренне надеюсь, что кровати у них мягкие. Как думаешь, панионцы заинтересованы в таких удобствах, как водопровод?» «Никто не заинтересован в водопроводе, госпожа Зависть. Но я уверен, что они что-то придумали». «Трапеза завершена. И где же наш маленький бедный монах?» Боковая дверь открылась, и появился человек. «Удивительное совпадение. Поблагодари хозяина за трапезу и запугивание. Показывай, куда идти». Монах поклонился, указывая дорогу. «Следуйте за мной, почтенные гости. Увы, животные должны остаться снаружи, за стенами». «Конечно». Мужчина поклонился еще раз. Госпожа Зависть повела пальцем тонкой руки, и Баальджак с Гаратом в припрыжку отправились наружу. «Отличная дрессировка», — прошептал монах. «Вы не представляете», — ответила она. Спальни тянулись вдоль одной стены, маленькие квадратные комнаты с низкими потолками, пустые, за исключением коек с матрасами из шкур и светильников, расположенных на единственной полке в стене. Комната в дальнем конце прохода была общей купальней. Выложенный плиткой пол имел разноуровневые углубления в виде бассейнов. Проточная вода была холодной и чистой. Оставив госпожу в одиночестве принимать омовение, Ток вошел в свою келью и, вздыхая, поставил сумку на пол. Его нервы были уже на пределе, а мелодичное пение госпожи Зависти, доносившееся из купальни, совсем не помогало. Он обессиленно упал на кровать. «Спать невозможно. Эти ублюдки уже сейчас точат ножи, готовя нашу награду. Мы вот-вот примем веру, и эта вера — череп». Его глаза внезапно открылись от неожиданного, пронзительного крика. Было темно, светильники погасли или были убраны. Ток понял, что все же заснул, и это попахивало колдовством. Крик прозвучал еще раз, оборвавшись затихающим бульканьем. Снаружи цокали чьи-то когти. Потный, но дрожащий Ток вскочил с кровати. Он вытащил широкий обсидиановый кинжал, который для него сделал Тлен, и плотно сжал правой рукой обернутую кожей рукоять. Затем вытащил левой рукой из ножен свой собственный железный нож. «Когти. Или тут одиночники, или Бальджак с Гаратом решили сюда наведаться». Он тихо молился, чтобы правдой оказалось второе. Грохот разрушенной кладки заставил его подпрыгнуть. Где-то рядом стена рассыпалась на куски. Кто-то всхлипнул, потом завизжал, когда клыки скрижетнули по его костям. Звук тела, которое тащили куда-то наружу, заставил Тока низко пригнуться, а кинжалы в его руках дрожать. «Тьма! Что во имя худо мне делать? Я ничего не вижу!» Дверная рама раскололась под весом тяжелой туши. По звуку стало понятно, что дверь обрушилась вниз. Под весом голого трупа, слегка освещенного слабым светом, идущим из коридора. Огромная голова скользнула в поле зрения, ее глаза слабо светились. Ток судорожно вздохнул. «Бальджак», — прошептал он, — «ты подросла с тех пор, как я в последний раз тебя видел». Признав малозанца, Ай на миг задержалась, а затем вышла из дверного проема. Ток дождался, пока Бальджак проскользнет мимо, и последовал за волчицей. Коридор был разгромлен. Рассыпавшийся камень, обломки кровати и куски плоти повсюду. Стены были испещрены брызгами крови и желчи. «Боги, неужели волчица проломилась через камни толщиной в руку? Но как?» Низко опустив голову и клацая когтями, Бальджак подалась в сторону купальни. Ток легко двигался за Ай. До того, как они добрались до комнаты, второй четвероногий силуэт возник из бокового прохода рядом со входом. Темный, буро-серый и даже крупнее, чем Бальджак. Горящие, словно угли, глаза на широкой вымазанной кровью голове уставились на Тока-младшего. «Гарат?» Плечи зверя были покрыты белой пылью. Он прижался к стене, чтобы дать Бальджак пройти. «Гарат?» — прошептал Ток, когда следом за Ай оказался в пределах досягаемости огромных челюстей. «Что же было такого подмешано в то мясо кхидерина, которое ты съел?» В ту ночь в нем не было и следа от нежного песика. Гарат был первоклассным хладнокровным убийцей. Смерть пряталась в огромных глазах собаки. Зверь позволил Току пройти, потом развернулся и нырнул обратно в проход, по которому пришел. Ряд свечей на дальней стене освещал купальню. Бальджак вынюхивала что-то, огибая стены. Сочащаяся вода была окрашена кровью. Во мраке Ток мог разглядеть четыре трупа в доспехах, лежащие на дне бассейнов. Малозанец не был уверен, да ему показалось, что солдат сварили заживо. Ток наклонился к стене и, содрогаясь всем телом, вернул обратно ужин, который так щедро предоставил Праведомин. Отдаленный грохот тряхнул пол под ногами. «Гарат продолжает свою безжалостную охоту, несчастные ублюдки. Вы пригласили в свой храм не тех гостей». «Так вот ты где!» Еще чувствуя тошноту, он развернулся и увидел госпожу Зависть, одетую в белую, без единого пятнышка, ночную рубашку. Черные волосы были подобраны и заколоты сзади. Женщина стояла в дверном проеме. «Увы, их броня оказалась смертельно тяжелой», — сказала Зависть с сожалением, глядя на трупы в бассейнах. Потом ее лицо посветлело. «Ладно, вы двое, пошли со мной. Сену и Турул уже должны были закончить с воинами Праведомина». «Я думал, он один», — недоумевая пробормотал Ток. «Скорее, около 20. Кальд был их капитаном и высшим жрецом храма. Воин-жрец. Какая неплохая комбинация. Иди обратно в свою комнату, милый. Тебе нужно собрать вещи. Встретимся снаружи». Чародейка удалилась. Ток старался не отставать. Бальджак шла сзади. Сделав глубокий дрожащий вдох, он спросил. «А Тлен появлялся?» «Я его не видела. Да он и не пригодился бы. Все было под контролем». «Пока я похрапывал где-то, как дурак». «Бальджак тебя стерегла, любовь моя. Ты ведь очень устал, не так ли? Вот мы и пришли. Собирай вещи. Гарат намерен уничтожить этот храм». «К слову», — перебил ее Ток, — «насчет Гарата». «Ты, наверное, встал не с той ноги, да? Давай обсудим это позже». «Хорошо», — проворчал он, входя в комнату. «Обязательно обсудим». Внутренние кельи храма рассыпались в пыль, а Ток стоял снаружи и смотрел, как два сигулеха снимали с крюков трупы крестьян и заменяли их недавно зарезанными телами воинов Праведомина. Кальт, с единственной колотой раной в сердце, был среди них. «Он сражался с яростной решительностью», — прошептала госпожа зависть на ухо Току. «Его топор был повсюду, но Турул, казалось, едва двигался. Парировал почти незаметно. Затем лениво потянулся и ударил капитана Провидомина прямо в сердце. Дивное зрелище, Ток-младший». «Не сомневаюсь», — прошептал он. «Скажи теперь, провидец знает о нас?» «О, да. И уничтожение этого храма причинит ему настоящую боль». «Он отправит худого тучу войск против нас». «Если только сможет освободить одну из армий с Северного фронта. Это кажется вероятным. Конечно, он испытает потребность как-то ответить нам, хотя бы для того, чтобы замедлить наше передвижение». «Мне, похоже, можно возвращаться, хоть прямо сейчас», — буркнул Ток. Она приподняла бровь. «Тебе не хватает уверенности?» «Госпожа, я не Сигулех, я не Ай на грани восхождения, я не Тлан-Эмас, я не собака, которая может на равных сразиться с гончей тени, и я не ведьма, которая может заживо вскипятить человека щелчком пальцев». «Ведьма? Я оскорблена!» Она двинулась к нему, скрестив руки. Ее глаза горели. «Ведьма? Ты хоть раз видел, чтобы я щелкала пальцами? О, бездна, что за безвкусный образ?» Он невольно сделал шаг назад. «Просто фигура речи. Просто заткнись!» Она взяла его лицо в руки, подтянула опасно близко к себе. Ее полные губки слегка приоткрылись. Ток пытался отстраниться, но его мышцы будто растаяли. Неожиданно она насупилась и остановилась. «Нет, пожалуй, нет. Ты мне больше нравишься свободным». Мрачное выражение лица смягчилось. «По крайней мере, большую часть времени. Хотя ты испытал мое терпение сегодня утром». Госпожа зависть отпустила Тока. Еще мгновение разглядывала его лицо, после чего с улыбкой отвернулась. «Я думаю, мне нужно переодеться. Сену, когда закончишь, найди мне мой гардероб». Ток медленно покачнулся. Он дрожал, испуганный уверенным инстинктивным осознанием того, что мог бы сделать этот поцелуй. «А поэты пишут об узах любви. Она воплощает то, о чем пишут фигурально. Если бы у желания была богиня...» Взвился водоворот пыли, и тлен появился из земли перед Током. Тлан-Имас повернул голову и уставился на спящего рядом с наружными вратами Мока, после чего сказал: «Охотники Киель идут за нами». Казалось, что Тлан-Имас собирался сказать что-то еще, но потом он опять просто растворился в пыли. «Видишь?» — обратилась госпожа зависть к Малозанцу. «Теперь ты, наверное, рад, что я настояла на том, чтобы ты немного поспал». Они подошли к перекрестку, отмеченному парой наполовину закопанных в землю менгиров, которые опирались на небольшой холмик между двумя мощеными дорогами. Когда-то на поверхности менгиров были вырезаны тайные знаки, но ветер и время сделали свое дело, и пиктограммы истерлись. Госпожа зависть встала перед обелисками, подперла одной рукой подбородок и стала изучать символы. «Занятно. Корни этого языка уходят в имарийский. Могу предположить, что это гностилийский». Ток вытер со лба налипшую на пот пыль. «И что же там написано? Дай угадаю. Всякий, пришедший сюда, будет разорван пополам, освежеван, обезглавлен и сильно избит». Она окинула его взглядом и приподняла бровь. «Тот, что справа, указывает дорогу на Кельтор, тот, что слева, на Бастион. Тем не менее, кое-что занятное есть в этих обыденных сообщениях. Очевидно, Панионский домен когда-то являлся гностилийской колонией. Гностилийцы были умелыми моряками, милый. Увы, их расцвет завершился много веков назад. Но следы этого величия мы видим перед собой, ведь до гностилийского архипелага отсюда полмира». Хмыкнув, Ток взглянул на насыпную дорогу к Бастиону. «Возможно, их города и сохранились, но, судя по тому, что мы знаем, панионцы некогда были горным народом, пастухи и варвары, враги племен доруджийцев и гадробийцев. Эту твою колонию завоевали, госпожа зависть». «Но так ведь всегда происходит, верно? Цивилизация процветает, а потом орда хрюкающих дикарей с близко посаженными глазками появляется из ниоткуда и давит эти цветы. На заметку Малозанской империи». «Никогда не стоит игнорировать варваров», — прошептал Ток. «Это слова императора Келленведа». На удивление мудрые слова. И что с ним случилось? Его убила женщина с близко посаженными глазками. Но она была из цивилизованного общества. Напанка, если можно назвать напанцев цивилизованными. В любом случае, она была из самого сердца империи. Мой милый, Бааль-Джак выглядит беспокойный. Нам стоит продолжить путь, особенно учитывая всех этих немертвых двуногих ящериц, что плетутся за нами. Тлен сказал ближайшим до нас пару дней пути. Как далеко бастион? Мы прибудем туда к закату завтрашнего дня, если на этих указателях еще начертано верное расстояние. Они зашагали по дороге. Сигулехи следовали за ними, таща волокушу. Брусчатку под ногами, хотя и погруженную глубоко в грунт, покрывал травяной ковер. В этом сезоне путешественников было немного, если таковые вообще случались. И Ток за целый день никого так и не увидел на дороге. Несвежие останки рогатого скота и овец по обе стороны дороги служили доказательством того, что тут водятся волки. Не было видно ни одного пастуха, гонящего стадо. А из всех домашних травоядных только козы и лошади способны пережить возвращение к дикой жизни. Когда они в полдень устроили себе привал на окраине очередной заброшенной деревушки, на этот раз без храма, Ток еще раз проверил свое оружие. Потом разочарованно зашипел и посмотрел на госпожу Зависть, которая сидела напротив. «В этом нет никакого смысла. Домен расширяется. Очень жадно. Армиям нужна еда. И городам тоже. Если фермеры поставляют только призраков, то откуда во имя Худа они берут провизию?» Госпожа Зависть лишь пожала плечами. «Эти вопросы не ко мне, любовь моя. Приземленные материи и экономика кажутся мне смертельно скучными. Возможно, ты найдешь ответ на свой бессмысленный вопрос в бастионе». «Бессмысленный?» «Ну да. Домен расширяется, у них есть армии и города. Это факты. А детали уже для книжных червей, Ток-младший. Разве тебя не должны волновать более увлекательные вопросы, вроде твоего выживания?» Он уставился на нее и медленно моргнул. «Госпожа Зависть, я уже все равно, что ходячий труп. Зачем думать о выживании?» «Это абсурд. Я слишком ценю тебя, чтобы увидеть, как тебя попросту зарежут. Ты должен научиться доверять мне, милый». Он отвел глаза. «За деталями, госпожа, скрывается правда. Знать своего врага — вот основной принцип. Можно использовать свои знания». Он замялся, но продолжил. «Детали могут раскрыть истину, особенно когда речь идет о мотивах и интересах тех, кого выбираешь в союзники». «Понимаю. И что же ты хочешь знать?» Он встретился с ней взглядом. «Что именно ты здесь делаешь?» «Ток-младший, неужели ты забыл? Твой тлан и маский товарищ рассказал, что секреты разрыва в Морне можно узнать только в домене». «Это лишь повод, госпожа», — пробурчал он. «Ты манипулируешь всеми нами, мной, сигулехами, даже самим тленом». Он указал на собаку. «Гарат твой щенок. Он мог быть гончей тени». «Он мог быть, это правда», — улыбнулась она. «Но, тем не менее, я верю, он не хочет». «Что это значит?» «Ты очень легко раздражаешься, мой милый. Если тебя оставили дрожать посреди широкой и глубокой реки, расслабься и плыви по течению. У меня всегда это получалось, уверяю тебя. А что до манипуляций, неужели ты правда думаешь, будто у меня есть силы повлиять на тланы масса? Сигулехи же уникальны. У нас один путь, в конце концов, и это приводит к тому, что принуждение не возникает». «Не возникало, госпожа, но возникнет». Она пожала плечами. «И, наконец, у меня нет власти над Гаратом или Бааль-Джак. В этом я тебя уверяю». Он ухмыльнулся. «Остаюсь только я». Она потянулась к нему, легонько положила свою тоненькую ладошку ему на руку. «А в этом, милый, я просто женщина». Он стряхнул ее руку. «В твоем очаровании есть чары, госпожа Зависть. Не пытайся убедить меня в обратном». «Чары? Что ж, думаю, это можно назвать и так. А еще тайной, да? Чудом, волнением, надеждой и возможностями. Желание, милый, наиболее заманчивая магия. А еще, любовь моя, это магия, от которой у меня самой нет защиты». Она наклонилась ближе. Ее глаза были полуприкрыты. «Я не буду принуждать тебя поцелуем, Ток-младший. Неужели не видишь? Ты должен сам решить поцеловать меня, иначе я и вправду лишу тебя воли. Что скажешь?» «Пора идти», — сказал он, вставая. «Очевидно, честных ответов я от тебя не услышу». «Я только что тебе их дала», — парировала она, также поднимаясь. «Достаточно», — сказал он, собирая свою амуницию. Я не хочу играть, госпожа Зависть. Играй где-то в другом месте. Как же ты мне не нравишься, когда ведешь себя подобным образом? Только не дуйся, пробормотал он, ступая на дорогу. Я сейчас выйду из себя, молодой человек. Слышишь меня? Он остановился и оглянулся. Мы успеем пройти еще несколько лиг при дневном свете. Да чтоб тебя! Она топнула ногой. Ты такой же, как Рейк. Единственный глаз Тока медленно расширился, после чего он ухмыльнулся. Дыши глубже, дорогая. Он всегда говорил точно так же. Возмутительно. Все снова происходит точно так же. Да что с вами всеми? Он засмеялся. Не обидно, а с неожиданной теплотой. Пойдем, Зависть. Я наскучу тебе детальным рассказом о моей юности. Это убьет некоторое время. Я родился на корабле, знаешь ли, и это было за пару дней до того, как Ток-старший узнал о своем отцовстве. Моя мама была сестрой капитана Картерона Креста. Видишь ли, Крест был человек с характером. Земли за стенами бастиона были опустошены. Усадьбы превратились в черные груды тлеющих развалин. По обе стороны дороги земля оказалась взрыта, будто израненная плоть. Пейзаж вокруг приземистых стен небольшого города был усыпан остатками массивных кострищ, похожих на посыпанные белым пеплом курганы. И ни живой души. Дым нависал над многоярусными жилищами бастиона. Над серыми завитками белыми флагами маячили чайки. Их приглушенные крики были единственным звуком, слышным Току и госпоже Зависти, когда отряд приближался к внешним городским воротам. Сильный запах пожарища поглощал вонь озера, лежавшего с другой стороны города. Воздух был теплым и пыльным. Ворота оказались приоткрыты. Когда путники приблизились, Ток заметил движение за аркой, словно чей-то силуэт быстро промелькнул, темный и беззвучный. У Тока сдали нервы. «Что здесь произошло?» — громко поинтересовался он. «Нечто очень неприятное», — кивнула госпожа Зависть. Они замерли в тени арки, где воздух неожиданно стал чересчур сладким, отдавая запахом паленой плоти. Ток зашипел сквозь зубы. Баальджак и Гарат, оба вновь обрели скромные размеры, рысью подались вперед, опустив головы. «Мне кажется, на вопрос о снабжении действительно существует довольно мрачный ответ», — сказала госпожа Зависть. Ток кивнул. «Они едят своих же мертвецов. Не думаю, что входить в город будет разумно». Она повернулась к нему. «Разве тебе не интересно?» «Не настолько, чтобы покончить с собой». «Ничего не бойся. Давай посмотрим поближе». «Зависть». Ее глаза выражали решительность. «Если местные будут достаточно глупы, чтобы угрожать нам, они познают мой гнев. И гнев Гарата тоже. И если ты, милый, думаешь, что сейчас тут руины, то ты получишь ценный урок о том, что такое перспективы. Пошли». «Так точно». «Фамильярность порождает несерьезность». «Понятно. Как жаль». Два сигулеха и их командир, который все еще был без сознания, двигались в трех шагах позади. Ток и госпожа Зависть добрались до площади. Длинные человеческие кости были разделены и сложены вокруг внутренних стен. Некоторые запекшиеся на жаре, другие красные и сырые. Строения, выходившие фасадом на площадь, почернели. Дверные проемы и окна зияли пустотой. Кости различных животных, собак, мулов, лошадей и волов, лежали вокруг, обглоданные и раздробленные. Три человека, которые, очевидно, были жрецами, ждали их в центре площади. Наголо бритые, тощие и бледные, облаченные в свои бесцветные робы. Один из них шагнул навстречу приближающимся Току и Зависти. «Добро пожаловать, чужаки!» «Служитель увидел вас на пороге, и мы втроем поспешили поприветствовать вас должным образом. Вы выбрали благоприятный день, чтобы посетить славный бастион. Увы, в этот день вашей жизни также подвергнутся великой опасности. Мы будем стараться направить вас и таким образом увеличить ваши шансы пережить жестокое перерождение города. Если вы последуете за нами...» Он указал на боковую улочку. «На улицу Илтары. Мы сойдем с пути исхода, но сможем стать свидетелями чуда». «Прекрасно», — ответила госпожа Зависть. «Мы благодарим вас, святые отцы». До боковой улочки было не больше 50 шагов. Тем не менее, за время, которое они шли, тишина города быстро сменилась нарастающим ропотом, сухим шепотом, идущим из сердца бастиона. К концу пути Баальджак и Гарат оказались по бокам госпожи Зависти. Сену и Турул прислонили волокушу к стене углового здания и снова повернулись к площади, положив руки на рукояти мечей. «Жители бастиона приняли объятия нашей веры», — сказал жрец. «Такое принятие приходит подобно лихорадке. Лихорадке, которую может унять только смерть. И все же мы должны помнить, что принятие впервые случилось здесь, в бастионе, 14 лет назад. Провидец вернулся с горы, произнося слова правды, и сила этих слов вырвалась наружу, пульсируя». Голос жреца ломался под воздействием какой-то сильной эмоции, вызванной его собственными словами. Он склонил голову, а все его тело тряслось. Другой священник продолжил за него. «Вера впервые расцвела именно здесь. Той ночью в бастионе остановился караван из Эллингарда. За одну единственную ночь все чужаки были вознаграждены. И спустя 9 месяцев на этот смертный свет появился первый ребенок мертвого семени. Ныне он достиг совершеннолетия. Это событие, которое вызвало новый расцвет веры. Произошло второе принятие, уже под командованием первого ребенка, Анастера. Сейчас вы увидите его. Рядом с ним его мать, во главе недавно обращенных Тенескаури. Война ждет их далеко на севере, где лежит бесславный город Капостан, который должен быть награжден». «Святые отцы», — сказала госпожа Зависть так громко, чтобы ее услышали через рев кричащей толпы. «Прошу, простите мое невежество. Ребенок мертвого семени. Что вы имеете этим в виду?» «В моменты награды те мужчины, которые не разделяют нашу веру, госпожа, часто невольно проливают семя жизни, и излитие это продолжается, когда жизнь покидает тело. Именно в этот момент, положив труп под себя, женщина может оседлать его и таким образом принять семя мертвого мужчины. Дети, рожденные в результате подобного зачатия, святейшие родственники провидца. И Анастер — первый из них, достигший совершеннолетия». «Это, — сказала госпожа Зависть, — необычно». Ток впервые на своей памяти увидел, как ее лицо болезненно побледнело. «Дар провидца, госпожа. Ребенок мертвого семени несет видимое доказательство того, что смерть целует жизнь, доказательство самого вознаграждения. Мы знаем, что чужеземцы боятся смерти, верующие нет». Ток прокашлялся и наклонился к священнику. «А когда эти Тенескаури покинут бастион, в городе останется хоть кто-то живой?» «Принятие неизбежно для всех, господин. Другими словами, те, кого не поразила лихорадка, были вознаграждены?» «Верно. А потом съедены. У Тенескаури есть нужды». Беседа подошла к концу, когда толпа жителей, хлынувшая с главной улицы, заполнила площадь. Во главе толпы ехал юноша. Он единственный сидел на коне, покрытой язвами пожилой кляче с изогнутой спиной и шеей. Когда юноша проехал вперед, он неожиданно обернулся туда, где стояли Ток и другие. Затем указал на них длинной тонкой рукой и вскрикнул. Это был бессловесный пронзительный звук, но последователи хорошо его поняли. Сотни лиц повернулись и уставились на незнакомцев, после чего люди кинулись к чужакам. «О!» — выдохнула госпожа Зависть. Второй священник отскочил назад. «Увы, нашей защиты недостаточно. Приготовьтесь к своей награде, чужаки!» — сказал он и помчался прочь вместе с двумя другими жрецами. Госпожа Зависть подняла руки и неожиданно оказалась окружена парой огромных зверей. Оба ринулись навстречу толпе. На мостовую хлынула кровь и повалились первые тела. Сигулехи протиснулись мимо Тока. Сену остановился рядом с Завистью. «Разбуди нашего брата!» — прокричал он. «Согласна», — сказала она. «Тлен, без сомнения, тоже появится, но я подозреваю, они будут слишком заняты для того, чтобы сражаться друг с другом». Кожаные ремни лопнули, когда Мок буквально взмыл в воздух, уже держа оружие в руках. «А вот и я, забытый всеми». Ток принял решение. «Повеселитесь тут от души», — сказал он, отходя по боковой улочке. Пока Ай и пес прогрызали путь сквозь воющую толпу, госпожа Зависть развернулась, широко открыв глаза. «Что? Куда это ты?» «Я принял веру», — крикнул он. «Эта толпа несется прямо на Малазанское войско, хотя еще не знает об этом. И я иду с ней». «Послушай, Ток, мы сотрем эту жалкую армию и бледного коротышку в порошок. Нет никакой нужды». «Не уничтожай их. Прошу, зависть. Прорежьте себе путь, да, но они нужны мне». «Но...» «Нет времени. Я все решил. Если удача опонов будет сопутствовать мне, мы еще встретимся. Иди, ищи свои ответы, зависть, а я найду друзей». «Подожди!» С последней волной Ток развернулся и побежал по улице. Оглушающая вспышка волшебства толкнула его в спину, но он не обернулся. Зависть вымещала злость. «Худ ее знает. Она только что могла потерять самообладание. Боги, любимая, оставь кого-нибудь из них в живых». Он повернул вправо и опомнился лишь посреди толпы орущих крестьян, рвущихся, как и он, к основной артерии города, куда хлынули верные. Он ворвался в безумный поток и начал кричать. Бессловесно, как кричат немые, с бездумной фанатичностью продираясь через поток. Как листок посреди широкой и глубокой реки.